Наталья Косухина. Особенности новогодних праздников у монстров. За несколько месяцев до основных событий. Я поднималась в лифте в свой рабочий кабинет. Сегодня с самого утра я порхала словно бабочка. В моей жизни явно шла полоса удачи. На работе повысили, любимый мужчина сделал предложение, квартиру купила, практически всю сумму заплатив наличными. Не дворец, конечно, но все равно собственное жилье. Жизнь хороша. На этом мои мысли прервал здоровенный орк, зашедший в лифт и потеснивший меня плечом в самый угол. Недовольная таким положением вещей, я попыталась отвоевать нагло захваченное пространство. В итоге орк не сдвинулся ни на йоту, а я получила в свой адрес недовольный рык. Лишенная удобного пространства, я гневно сверлила голову наглого орка взглядом, в который раз убеждаюсь, что все представители данного племени имеют ужасный характер, не то что эльфы, те очень коммуникабельны и общительны. Они ничем не отличаются от людей, кроме удлиненных ушей и более симпатичной внешности. И этим похожи на ведьмаков, которым принадлежу и я. Орки же более приближены к тем расам монстров, что сильно отличаются от людского племени. У них зеленая кожа, и чем зеленее кожный покров, тем менее разбавлена их кровь. Среди монстров часто ходили байки, что люди каким-то образом срисовали своего Халка с орков. И в чем-то эти шутки были небезосновательны. Имелась очень большая схожесть, разве только последний размером поменьше. Передо мной сейчас стоял практически чистокровный представитель зеленых. Наглый, хамоватый представитель в дорогом деловом костюме, очках, который в зеркальной поверхности стен лифта отражался простым крупным угрюмым мужчиной. Но этот неудачник, видимо, еще не усвоил, что с ведьмами связываться опасно. Сглазим и не моргнем. Тут двери лифта отворились, и орк не спеша вышел наружу, где в него тут же врезался человек с какими-то вещами, в руке у которого была чашка с кофе. Коричневое пятно красиво расплылось на белой рубашке. Я злорадно усмехнулась, а на меня глянула пара гневных черных глаз. Двери лифта плавно закрылись, скрывая меня от острого взора. И я поехала вверх. Жизнь определенно прекрасна. За 3 недели до Нового года. Я сидела за столом и смотрела на магический шар. Он висел в воздухе и состоял из чистой энергии, которая красиво переливалась всеми цветами радуги. А внутри него расползалась магическая сеть, куда все монстры нашего мира сливали информацию. В итоге получилось огромное глобальное магическое пространство. И сейчас я искала в нем работу. Уже 6 часов как искала. Впереди маячил Новый год. В России самый популярный и всенародный праздник. Еще 2 недели назад я думала, что в этом году для меня все будет волшебно. А оказалось, сказки нет. Впрочем, как и волшебства. По крайней мере, для меня. Еще 1 месяц назад у меня был жених. Симпатичный монстр, являющийся эльфом. Милый, заботливый и нежный. В общем, идеальный. Мы познакомились на работе, сразу же, как он устроился в нашу фирму. И уже на следующий день я отправилась с ним на свидание. Как он ухаживал! Мечта! И через год наших отношений на моем пальчике появилось обручальное колечко. Надо ли говорить, насколько счастлива я была? К тому же приближался большой праздник с елкой и столом с яствами. Я все распланировала, устроила и подготовила. И вот 2 недели назад я как раз завершила крупный пиар-заказ, добавив нашей компании нового клиента, нуждающегося в рекламе. Очень крупного клиента. Жутко довольная собой, я отправилась к директору, дабы отчитаться. Совещание с сотрудниками уже прошло, но, несмотря на то, что я опоздала, у меня был трофей. Большой, прибыльный трофей. А потом сразу отправлюсь к милому. Мы сегодня должны выбрать торт на свадьбу», – мысленно предвкушала я. Подойдя к двери Валерии, я услышала какие-то странные звуки, наводящие на мысль, что в кабинете начальница с кем-то очень близко общается. Валерия – очень страстная вампирша, как и все представители ее племени. Поэтому, решив зайти попозже, я уже развернулась с намерением направиться прочь, как раздались слова. «Дорогая, потише, а то кто-нибудь услышит. Ты даже плотно не закрыла дверь». «Все уже ушли по домам, поэтому расслабься». Замерев, я только через несколько секунд осознала, что слышу голос своего жениха. «Вот, значит, как милый эльф ждет меня. Ну что ж». Подойдя к двери, я чуть-чуть приоткрыла ее и увидела, как моя начальница сидит на столе и обнимает ногами стоящего перед ней мужчину. Моего мужчину. И она его кусает за шею, то есть ставит метку, и, скорее всего, далеко не первую на нем. А ведь мне он не разрешал такого. Видно, я должностью не вышла. Зарычав, я распахнула дверь и стала молча созерцать испуганную парочку. Первой опомнилась Валерия. Оттолкнув партнера, она соскочила со стола и, оправляя одежду, заворковала. «Феодора, дорогая, надеюсь, ты отнесешься с пониманием к этому инциденту. Просто у нас с Валерией внезапно помутилось в голове, и мы поддались притяжению. Наверное, это праздничные флюиды. Это первый...» «Не первый», – перебила я начальницу, и, подойдя к жениху, внимательно осмотрела его шею. «Интересно, как тебе удавалось скрывать от меня ее метки? Наверное, поэтому ты и не позволял мне метить себя. Прелестно!» «Феодора», – начал мужчина. «Но мне он был уже не интересен». Я повернулась к Валерии и сказала: «Теперь можешь на нем хоть брачную метку поставить. Ты ведь знаешь, как ведьмы относятся к таким инцидентам? А я типичная представительница своего племени». Та уже сидела за своим столом и, поджав ярко накрашенные губки, стучала коготками по столу. «Не делай из мухи слона! Если ведьме изменить, она мгновенно теряет интерес к мужчине и обязательно мстит сопернице. И все-таки мы не железные». «Ты что же, Валерия, думаешь, тебе все позволено?» «Феодора, повежливее, не вынуждай меня тебя увольнять». «Я твой лучший работник, и в первую очередь это ударит по тебе. И увольнять меня тебе действительно не стоит, я уйду сама». «Феодора!» – крикнула Валерия, но я уже выходила прочь. «Так, где мой кабинет?» Войдя в помещение, в котором долго трудилась и к которому сильно привыкла, я села за компьютер. Собрав по папкам все документы, которые могут дискредитировать моего начальника в глазах нашего самого крупного заказчика, я вспомнила про записи. Ага, в течение этого полугода мы с Валерией плотно работали над крупным заказом, и я часто записывала наше совещание, дабы ничего не забыть. И в такие моменты Валерия часто была неосторожна в высказываниях. «Значит, их тоже добавим. Все распишем в письме и...» Мысленно комментировала свои действия. Закончив писать электронное послание, я глубоко вздохнула и нажала кнопку «Отправить». Все, пути назад нет. Сделав гадость и почувствовав мстительное облегчение, написала заявление и начала собирать вещи. Как только я полностью упаковалась и швырнула свое заявление на стол рычащей и проклинающей меня начальнице, видимо, заказчик уже ознакомился с посланными мной материалами, я отправилась прочь. День был ужасно неудачным, и он еще не закончился. Заглянув по дороге в туалет, на выходе из него я услышала разговор. Он-то и дал мне ответы на все вопросы, которые я себе задавала. Голоса доносились из курилки, которая располагалась совсем рядом. Дверь была не до конца закрыта, и я, приблизившись, прислушалась. «Зачем ты это сделал?» «Это Саша, друг Валеры, леший, и тот еще плут». «Потому что мне захотелось. Валерия красивая женщина и к тому же при власти». Феодора тоже имела влияние в этой фирме. Завоевать ее и пудрить ей мозги намного проще, чем строить отношения с Валерией, если она вообще их захочет. У твоей бывшей невесты есть жилье. К тому же ведьмы очень влюбчивы. Не понимаю, о чем ты думал? О том, что ей не мешало бы похудеть 10 кг. Зажав себе рот, чтобы не закричать от горечи и разочарования, я бегом направилась на выход. Так, нужно срочно отправляться за мандаринами. Забежав в ближайший гипермаркет, я уже через час сидела перед телевизором и ревела белугой, заедая все это 2 ящиками мандаринов. Думаете, ведьмы чем-то отличаются от простых женщин? Людей или монстров? Нет, и магия здесь не поможет. В общем, пожалев себя таким образом несколько часов, я решилась заняться поиском работы. Вынырнув из воспоминаний, я еще раз взглянула в магический шар и подумала, как могло так оказаться, что для меня нет вакансий. Я же прекрасный специалист. И тем не менее результат налицо. Все, от маломальских вакансий, которые меня заинтересовали, до крупных предложений, я обзвонила еще час назад. А результата никакого. В одних организациях явно постаралась Валерия, в других, скорее всего, я сама. Скандал, спровоцированный мной между фирмой, в которой я работала, и заказчиком, видимо, получил обнародование. Интересно, кто теперь захочет со мной работать? Непроизвольно мой взгляд упал на еще одно объявление о работе, которое дают каждый год из-за острой сезонной нехватки кадров. Срочно требуется курьер Деда Мороза. Под Новый год мне так требуются деньги, да еще последний залог за квартиру платить. Вздохнув, я потянула энергетическую нить из шара и прошептала в нее ответ, тем самым отправив сетевого вестника. Говорят, все, что не делается, все к лучшему. Новый год – волшебная пора. И для мира людей, и для мира монстров. Да-да, именно монстров. Или вы думаете, что все персонажи сказок и легенд взяты из ниоткуда? Если так, то вы глубоко ошибаетесь, ибо не зря говорится «нет дыма без огня». Монстры живут в реальности Земля, но под личинами людей. Орки, демоны, русалки и лешие могут сидеть рядом с вами, и вы даже об этом не догадаетесь. Это не колдовство и не магия, просто у монстров 2 личины. И если все дети теневого мира видят своих собратьев такими, какие они есть, то люди видят только 2-ю, человеческую личину. И ничего уж с этим не поделаешь. Таков закон природы. Монстр никогда не увидит монстра в человеческом обличии, а человек монстра в истинном. У людей все просто. Такие мысли проносились у меня в голове, когда я стояла перед высоким стеклянным зданием, которое напоминало зеркальный цилиндр, и не решалась зайти. Но время идет, а работа не ждет. И вздохнув, я зашла внутрь. Вокруг все очень стильно и по-деловому. Стекло, пластик и люди в скучных костюмах. А здесь не так уж и плохо. Посмотрев на приглашение, которое пришло в ответ на мою заявку, я поняла, что мне нужно отправляться на 13 этаж. Надеюсь, лифт работает. Пройдя по мраморному вестибюлю, через несколько мгновений я уже поднималась вверх. Вот двери лифта открылись, и я увидела коридор, все из того же пластика и стекла. Так, мне нужен 1013 кабинет. Повернув за угол, я увидела нужную дверь, и рядом с ней никого не было. Я что, единственная? Осторожно постучав в дверь и получив разрешение, я вошла внутрь. Вокруг опять только стекло и пластик, а за столом сидел обаятельный молодой эльф и мило мне улыбался. Место замечательное. Эльф, терпеть не могу эльфов. Добрый день. Вы, должно быть, Феодора Рерих. Да. Тогда прошу вас, садитесь. Меня зовут Владимир Васильевич Соколовский. И я глава департамента курьерской службы по чудовищам. Ого! Видимо, удивление мне скрыть не удалось, и Соколовский, хмыкнув, сказал: «Вы удивлены, почему у моей двери нет очереди, а вас принимает сам глава отдела?» Я немного замялась. «Давайте поговорим прямо. В случае нашего сотрудничества расшаркивания только создадут лишние проблемы». «Согласна. Основное собеседование у нас проходит в другом месте. Но в своем резюме вы указали, что являетесь ведьмой силой 86 уровня». «Да». «Хорошо. Тогда, пожалуй, мне лучше начать сначала. Вы знаете, что у нашей фирмы заключен контракт с Дедом Морозом о доставке подарков монстрам». «Только монстрам?» «Да, людьми у нас занимается другой филиал. И сами понимаете, что там все проще, особенно когда есть магия». Я согласно покивала. Безусловно, именно магия могла обеспечить под каждой елкой по подарку. Но монстры создают вокруг себя и своего жилища фон, поэтому для них подарки магия не доставит. Наше подразделение тоже делится на простой отдел и специальный. В последний я отбираю сотрудников лично. Так, кажется, я начинаю что-то понимать. Да, и вам мы хотим предложить место именно специального курьера. Уже зная, что ничего хорошего не услышу в ответ, я, тем не менее, поинтересовалась. А курьеры из спецотделов доставляют подарки в труднодоступные места. Трудным клиентам или, если помимо стандартной магии, которую выдает компания, нужно использование своей. И в свете вышесказанного желательно, чтобы сил было побольше. А обычным курьерам? Попыталась увильнуть от рискованной работы я. Извините, но там уже все укомплектовано. Уже прошла первая неделя декабря, и подарки вовсю доставляют. Там набор мы стараемся завершить перед месяцем подарков у монстров. И только к сложным заказам трудно набрать персонал. Вспомнила о том, что приближаются сроки последней выплаты за квартиру, и Новый год надо на что-то встречать. Согласна. Когда подписывать контракт и приступать к работе? Да можно прямо сейчас, обрадовался Соколовский. Эх, что-то уж больно он счастливый. Не прогадала ли я? А оклад? Он в конце договора, сообщил мне мой почти начальник, доставая из стола тоненький листик бумаги. Подпишем сейчас? Подозрительно посмотрев на эльфа, я взяла контракт и пробежала его глазами. Вроде ничего подозрительного. Стандартный магический договор. И еще раз все перепроверив, я размашисто поставила свою подпись, которая тут же, зашипев, впечаталась в бумагу. Соколовский повторил мои действия. «Когда приступать?» – спросила я. «Завтра с утра. Обмундирование получите на втором складе. Он работает до 9:00. И в 9:30 я жду вас здесь, с первым заданием». Поняв, что все дела завершены, я попрощалась и направилась к выходу, и уже на пороге, обернувшись, спросила. «А Дед Мороз и вправду существует?» Приподняв брови, обаятельный эльф Соколовский улыбнулся. «Феодора, не ожидал от вас такого вопроса. Почему вы считаете, что все существа из сказок могут существовать на самом деле, а он нет?» Я тоже улыбнулась. «Но раз он существует, то какой он расы?» На это мне ничего не ответили.